Братец Мата. Раньше люди куда лучше друг к другу относились, заботились друг о друге, в гости ходили и по-братски делили хлеб-соль, сколько Бог послал. И поныне рассказывают по всей Ясенице о братце Мате и братце Янко. Кто их вспомнит, тот непременно добавит: «Теперь уж нет такой братской любви и приязни, как когда-то». Так кто же такие были эти Мата и Янко? Янко — простой крестьянин, хороший хозяин. А Мата — тележных дел мастер, хороший и трудолюбивый. Жили они в деревне Жабари. Янко средних лет, высокий, сухой и болезненный. Мата малость помоложе, ростом поменьше и здоров, как бык. У Янко много земли, скота, всего в доме хватает, молодая и красивая жена Смиля. Только детей нет. У Маты ни детей, ни жены, ни скота, ни земли, только инструменты и мастерская в нижнем конце деревни, вдалеке от дома Янко. Янко любил Мату, а Мата любила Янко. От большой любви и приязни они называли друг друга «братец Янко» и «братец Мата». Хорошие были люди, и с другими хорошо обращались, особенно с Нешей Серничем, у него дом через сад от дома Янко. Но для дружбы это не расстояние. Мата любил делать телеги, а Янко любил, чтобы у него телег хватало. То и дело, глядь, вот уже Янко перед мастерской. «Братец Мата, сделай мне еще кузов и еще дышло». «Сделаю, братец Янко, сделаю, уж кому, как не тебе». И делает для Янко все, что не попросит. На чердаке у Янко много его изделий. Колеса, ступицы, оси, сницы, дышло, ярма, дроги, кузова и тележные подушки. Люди часто спрашивают, да и братец Мата тоже: «На что тебе это, братец Янко?» «Вот даст Бог детей, братец Мата, им пригодится». И мастерит братец Мата все, что брат не попросит. А Янко, значит, или зерна ему даст, или инжир, а если понадобится, немного денег. Все-таки тележный мастер — деревенская беднота. Братец Мата часто приходил к Янко. Там его привечали как брата, как ближайшего родственника. Братец Янко с ним говорит, никак не наговорится досыта. Невестка Смиля ухаживает за ним, как за деверем, и сама его зовет братец Мата. Как-то по весне занемог братец Янко, слег в постель. Не помогли ни травы, ни заговоры, ни молитвы. Пришел его час. Однажды утром стало Янко совсем худо. Он послал Смилю позвать старосту Живка, писаря Оброда, Нешу Сернича и еще двух-трех человек. А брата Мату и звать не пришлось, он уже тут. Когда все пришли, Янко им сказал, что и сам уже видит, что конец его близок. Сказал, хотя все это уже и так знали, что кроме Смили никого у него нет из родных, ни ближних, ни дальних. Сказал, что оставляет и землю, и все имение Смили, и попросил старосту и писаря, чтобы справили бумаги. Писарь Оброд записал все, как сказал Янко, и дал ему перо, чтобы он крестик поставил. Он перо едва удержал, так изнемог. Так весь измучился, сразу после этого едва выговорил еще раз: «Завещаю вам свою волю, братья. Все, что у меня есть, пусть будет смилено». И спустил последний вздох бедолага на руках у своей Смили и братца Маты. Плачет Смиля, плачет братец Мата. Плачут все соседи и знакомые, и не знаешь, кто по нем больше горюет. Пришел поп Миле и говорит: «Что толку горевать? Сколько ни убивайся, все равно не вернешь его. А надо схоронить братца Янка по закону и христианскому обычаю». И они собрались нести Янка на кладбище. Братец Мата пошел на луг Янка и привел порядочно волов. Снял с чердака все колеса, оси, дышло, кузова, подушки, дроги, сницы, ярма. Все это как-то собрал, закрепил, запряг волов. И вот едет целая процессия новых телег за мертвым Янка на кладбище. Братец Мата выбрал лучшую телегу с самыми расписными бортами, запряг двух самых рогастых быков и на эту телегу усадил скорбящую невестку Смилю. Смиля причитает, бьет себя в грудь, воет, по всей деревне слыхать. Братец Мата рядом с ней идет, грустный, только слезы рукавом утирает. Когда вышли на середину деревни, около дома Станко Дженабета вдруг вспорхнула курица, черная, как ворон, и перелетела через мертвого Янка. По сербским поверьям, покойник может стать вампиром, если через его тело перескочит какое-нибудь животное. Все, кто за гробом шел, вздрогнули. Вздрогнула и Смиля, и братец Мата тоже вздрогнул и остановился. Люди зашептались: «Не к добру это! Ох, добра не жди!» «Найдется у кого монетка, царевица?» — спрашивает братец Мата. «У меня есть, у несчастной!» — ответила невестка Смиле, нараспев с причитанием, оторвала от платья одну из пришитых монеток и протянула мате. «Надо ему под язык положить, а то не дело!» — сказал братец Мата и сунул монетку в карман куртки. Пришли на кладбище, сняли Янка с телеги. Поп Миле прочитал над ним длинную заупокойную от всей души, как хорошему хозяину. Спросил его: «Где золото и серебро?» Обычный вопрос, который поп задает на похоронах всем без различия, и богатым, у которых за жизнь хватало золота и серебра, и беднякам, у которых и грошек-то редко случался в кармане, и которые и сами не раз себя спрашивали, где же золото и серебро. Вот уже дошли и до «Вечная память», и люди подошли спустить Янка в могилу. «Погоди, поп, погодите, братцы!» — сказал брат Мата, вынимая из кармана царевицу. «Зачем это, Мата?» — спросил поп. «Денюжку ему положим». «Какую денюжку, люди? Бросьте вы эту чертовщину, спускайте гроб». «Надо, надо, поп! Его курица перелетела!» «Не годится без денюжки!» — закричали люди. «Ну, как знаете!» — сказал поп и отошел в сторону. Братец Мата открыл рот мертвому Янка, положил монетку ему под язык, заплакал и просто сказал: «Эх, братишка!» И опустили гроб. Каждый бросил горсть с земли, приговаривая: «Помилуй Бог, земля ему пухом!» Засыпали могилу, поставили крест и ушли с кладбища. Со Смилей пошла тетка Новка, живая, проворная старушка, которая всегда там, где горе, чтобы утешить скорбящих, и там, где веселье и радость, чтобы повеселиться вместе с празднующими. Брат Мата вернул все телеги в дом Янка, выпряг волов и отогнал их обратно на луг. Телеги разобрал и сложил все обратно на чердак, где лежало. Пока Мата с этим всем возился, невестка Смиля ходила по дому, по ваяту и по всем пристройкам, причитала в голос и била себя в грудь. Она уже совсем охрипла от горьких рыданий. — «Ну, не плачь, Смиля, не плачь, бедняжка! — утешает ее тетка Новка. А у самой слезы катятся по щекам, как горох. — На все воля Божья, все там будем! «Как мне, бедной вдове, не плакать?» — медленно и хрипло отвечает Смиля. «Куда мне, несчастной, деваться? Горе мне, сиротинушке!» «Не гневи Бога, Смиля!» — утешает ее тетка Новка. «Не убивайся зря! Его уже не вернуть! И ты, дочка, не совсем одна осталась. Есть добрые люди, они тебе помогут, присмотрят. Даже червяк под корой один не бывает!» Невестка Смиля еле-еле малость успокоилась. Уже и сумерки начали опускаться. Братец Мата нарубил ей дров, натаскал воды, загнал скот и закрыл его в загонах. Как совсем закончил, собрался назад к себе в мастерскую. Невестка Смиля только вздохнула и сквозь слезы спросила: «Придешь утром, братец?» — Да, невестушка, приду, как только расцветет. — Да, сынок, — поддакивает тетка Новка, — ты не забывай эту бедную девочку. Пока Янка был жив, этот дом был для тебя открыт что днем, что ночью. Вот и наведывайся почаще. Сам видишь, у нее, у сиротки, никакой родни нет. Братец Мата только отвечал: — Да, тетушка, много я тут хлеба и соли съел. Ну уж пора мне. У него аж слова в горле застряли, так расстроен был. Опустил голову и пошел к себе. Невестка Смиля осталась у очага одна с теткой Новкой. Решили, что Новка там переночует, чтобы Смиля в первую ночь одна не оставалась. Давно уж справили паянка 40 дней, скоро уже и полгода будет. Невестка Смиля уже попривыкла жить одна. За домом следит, и за землей, и за скотиной. Бедная, ухаживает как может. Если чего сама не может, находится добрая душа, помогает. Деревенские к ней часто заходят. Она бедняжка, сирота, богоугодное дело ее навестить. Неша Сернич заходит раз в 2-3 дня, спрашивает, не нужна ли помощь, не принести ли чего. — Ничего не надо, Неша, — отвечает Смиля. — Спасибо, что не забываешь, но вот братец Мата мне помогает. Бывает, ей-богу, что и поп Миля заходит. — Как ты, невестка Смиля, справляешься? Не прислать к тебе моего работника? Он тебе дров наколет, скотину загонит, воды принесет. — Ничего не надо, батюшка, — отвечает Смиля. — Спасибо, что не забываешь, но вот братец Мата мне помогает. И действительно, братец Мата что ни день в доме у Янка. Помогает Смиле, разговаривает с ней, утешает ее как может. Поначалу мрачный ходил, молчаливый. А как иначе? Он ведь лучшего друга потерял. Странно должно быть человеку и пусто на душе. Мало-помалу привык и Мата жить без брата. Правда, когда Смиля упоминала покойного Янка, у него сразу слезы наворачивались. Он глаза опускал, и как дар речи пропадал у него. Значит, работает братец Мата и заботится о Смиле, прямо будто он в этом доме хозяин. В свою мастерскую редко заглядывает, почитай, совсем забросил. Все в деревне мучаются и жалуются, что некому им телеги починить. У кого отвалился обод, у кого спицы, у кого ось сломалась. Приходят к мастерской, заглядывают. Нет Маты. Спросит кто-нибудь: «Эй, Мата, ты когда мне колесо починишь?» «Починю, брат, как только время будет». «Эй, Мата, а тебя прямо не выгнать из дома, Янка!» — поддразнивают его весельчаки. А у Маты всегда готов ответ. «Ну, брат, надо же и о душе подумать. Женщина, бедняжка, одна. Куда ей? А я в их доме много съел хлеба и соли». Ответит так Мата и на свою мастерскую даже не обернется, а поспешит прямо к дому Янка. «Ох, братец Мата, — часто говорила ему Смиля, — дай тебе Бог и на этом, и на том свете. Не будь тебя, где бы я была, сирота одинокая?» «Ну, невестушка, — отвечал ей Мата, — если бы я тебя бросил без помощи, Мне бы хлеб и соль, что я ел в этом доме, поперек горла встали. И продолжал дело, которым занят был, да так ловко, старательно, от души. Невестка Смиля тогда на него посмотрит, помолчит чуток и скажет: «Ты как будто всю жизнь свое хозяйство держал. Счастливица та, которая за тебя пойдет». Брат Мата улыбнется, покраснеет слегка и продолжает работать. Невестка Смиля снова помолчит, а потом спрашивает, вроде как в шутку: «Хочешь, братец Мата, найду тебе жену, хорошую хозяйку?» «Да понимаешь, невестушка, — начинает Мата и как-то все заикается, — вроде как обстоятельства не те». «А что, братец? Девушек, слава богу, полно, найдется и для тебя». «Да вряд ли, невестушка, ей-богу. Ты же знаешь, я бедный тележник». И на этом обычно разговор заканчивался. Братец Мата все делал, что по хозяйству надо. А только начинали сгущаться сумерки, вставал и спускался либо в корчму, либо к себе в мастерскую. Всякий раз, как возвращается из дома Янка, он все какой-то задумчивый, все что-то шепчет, будто сам с собой говорит. Смиля его всегда провожает до ворот, а уж оттуда стоит и долго смотрит ему вслед, пока он не скроется внизу за садом, а потом потихоньку возвращается в дом. Братец Мата всегда заходил к Неше Серничу немного поболтать. И пока покойный Янка был жив, Мата с Нешей хорошо дружили, да и Янка с ним дружил. А после смерти Янка Мата еще крепче стал дружить с Нешей. Дня не пройдет, чтобы эти двое не встретились. То Неша найдет Мату, то Мата Нешу. Никак не обойтись, чтобы эти двое хоть немного не поговорили, да и то в основном вдвоем, будто сговариваются о чем-то и прячутся от других людей. С какого-то времени они и звать друг друга стали «братец Неша», «братец Мата». Нередко находились остряки, говорившие: «Эх, люди, да чего же наш Мата общительный? Пока Янка, покойник, был жив, они с ним были не разлей вода, а теперь, значит, с Нешей Серничем». Нешу прозвали Серничем, потому что он был высокий, длинноногий, ловкий и проворный, как серна. Он был удивительно находчивый и надежный человек. Для друга на все готов. Неша умел молчать и хранить секреты. Все ему можно было доверить, останется тайной, как под камнем. Еще привирал он часто, но так складно и красиво, что все, даже он сам, думали, что это правда. Неша часто защищал братца Мату, когда все бронили его, что он совсем забросил мастерскую, и везде хвалил его как хорошего, трудолюбивого и доброго человека. Прошел уже год, как Янка умер. К Смиле начали свататься. Неудивительно, женщина молодая, красивая, да еще такое наследство. Однажды утром, ближе к Успению, братец Мата пошел наверх к дому Янка. Идет, молчит, задумался что-то и не слышит, что Неша уже несколько раз окликнул его: «Братец Мата! Эй, Мата! Да погоди ты, вместе пойдем!» Мата аж вздрогнул и обернулся. Неша уже догнал его, улыбнулся и говорит: «Дружище, я тут кричу, а тебе хоть бы хны». «Честное слово, не услышал», — ответил брат Мата. «Ты там не оглох хоть?» «Не оглох, просто задумался». «Бог знает, где были мои мысли», — сказал Мата и махнул рукой. «Однако, братец Мата», — продолжил Неша и снова слегка улыбнулся, — «ты с недавних пор как будто сам не свой, а?» «Да сам знаешь, братец Неша», — скажет Мата, — «тяжело живет с бедняку. Надоело мне. Работаешь день и ночь, а ни гетров на голове, ни шапки на ногах не завел». «На голове шапки не завел», — поправил Неша и засмеялся над тем, как Мата все перекрутил. «Господи, что у меня в голове творится!» — сказал Мата и тоже слегка улыбнулся. Помолчали, и Неша снова начал. «Ты, братец, должно быть наверх, к Смиле». «Да, заверну ненадолго. Вчера как-то шел мимо, а не зашел. Кто знает, может, ей нужно что-нибудь». «Однако, видишь, братец, — говорит Неша, — как сваты слетелись. И все люди зажиточные. Богом клянусь, дело к свадьбе». «Слетелись, да, — отвечает Мата медленно. Понять можно. Наследство, слава богу, предостаточно, всего хватает. Женщина работящая, да и молодая, красивая. Детей у нее нет, только она сама. Больше всех старается этот Живан из Рудника. Он уже трижды через людей выяснял, а недавно и сам нарочно приехал». «Жаль будет, — сказал Мата и опустил голову, — если она за Живана пойдет. Это ей, бедняжке, как на каторгу. Такое домище, да еще маленькие дети — это не шутки». «Да-да, знаю, Живан вдовец. Детей четверо, все мал-мала меньше. Тяжко это». «Говорили, был еще ранка косой из Гружи». «Я бы, честно сказать, не советовал ей за ранкой идти», — сказал Неша. «Столько народу, и все, говорят, сварливы, чисто арнауты». «Арнауты, албанцы». «Но я слышал, Мирка, лавочник из Рогачи, тоже к ней сватался». «Ему бы только наложить лапы на ее землю и имущество», — сказал брат Мата несколько резко. «Во всяком случае, братец Мата, особой нужды замуж идти у нее нет. Все-таки прошел только год со смерти покойного Янка. Было бы нехорошо торопиться. Пусть подождет. Найдется и здесь кто-нибудь. Слава богу, есть трудолюбивые и честные люди», — сказал Неша и покосился на Мату. Некоторое время они шли молча, а потом Неша и говорит. «В самом деле, братец Мата, а почему бы тебе самому не посвататься к Смиле?» «Мне? Чтобы я? Брось шутить, братец Неша!» «Да не шучу, я серьезно говорю. Вы с ней, слава богу, давно знакомы, всегда заботились друг о друге и заботитесь, что называется, как родные. На твоем месте я бы, ей-богу, посватался». «Я бы посватался, братец. Хочу этого всем сердцем, но боюсь». «Почему? Чего ты боишься?» «Да боюсь, братец. Женщина! Откуда мне знать, что она себе думает? Если я посватаюсь, а она откажет, я этого, братец Неша, не переживу». «Ох, братец Мата, совсем ты дурной», — сказал Неша и замолчал. Тут они как раз к дому Неши подошли. «Давай, братец, зайдем, выпьем по рюмочке ракии», — предложил Неша, поворачивая к своей калитке. «Спасибо тебе, братец, как брату», — сказал Мата. «Но давай в другой раз, что-то не хочется сейчас». «Да ладно, заходи, выпьем по одной», — повторил Неша, стоя у ворот. «Нет, спасибо. Ничего в горло не лезет», — говорит Мата. «Давай в другой раз как-нибудь». И пошел потихоньку наверх, к дому Смили. Неша немного посмотрел ему вслед, потом покачал головой, зашел в калитку и пошел через сад к дому. Невестка Смили была что-то больно разговорчива в тот день. Одно, другое, то спросит что-то у братца Маты, то сама рассказывать начнет. А Мата все оставался беспокоен и озабочен, чего с ним давно не бывало. Как дело к ночи, он по своему обыкновению собрался идти вниз, в деревню. Невестка Смиля его усадила немного передохнуть и принесла ракии, раз уж он на ужин не останется. Заметила она, что Мата что-то ищет. Чубук у него в зубах. Трубку набил, только закурить осталось. А он все пояс щупает, оглядывается, под стулом смотрит. Она его спрашивает. — Что потерял, братец? — Да где мой чубук-то? «Так вот он в зубах у тебя», — сказала невестка Смиля и улыбнулась. «Ох ты ж и правда в зубах», — удивился Мата. «Бог знает что». Невестка Смиля вынесла ему уголек прикурить и говорит. «Что-то тебя, братец, в последнее время как будто гнетет что-то». «Да», — сказал Мата. «Бывает, как найдет». И замолчал. Начал трубку раскуривать. Смиля помолчала немножко и начала потихоньку. «Слушай, братец, я все хочу тебя кое о чем спросить. Давно собиралась, но как-то все к слову не приходилось». «О чем, невестушка?» — спросил Мата и посмотрел на нее. «Понимаешь, братец», — продолжила Смиля и опустила глаза. «Сам видишь, столько всего, дом без хозяина, я одна. Люди слетелись, а я, честное слово, не знаю, как поступить». «Как тебе Бог и сердце подсказывают, невестушка», — говорит Мата, не глядя на нее. «Чем я тут помогу? Я эдак посоветую, а там, как знать, вдруг ты пожалеешь». «Не дай бог, братец Мата», — согласилась Смиля. «Но у меня же никого нет, ни тестя, ни брата, ни родственников, а ты всегда нам тут был самым близким. Если не у тебя, у кого же мне спрашивать?» «Правда, невестушка, тяжело и мужчине жить одному, а тем более женщине», — сказал братец Мата и вздохнул. «Это я и сам понимаю. Но нелегко тут советы давать. Не хочу брать грех на душу. Лучше ты сама подумай хорошенько, и будь что будет». «Думала я, братец, думала, и, по правде сказать, боюсь я. Уезжать на чужую сторону, еще попадешь в плохой дом. Вот чего я боюсь». «Да, если подумать, и правда», — сказал Мата и пожал плечами. «А попаду в какую-нибудь большую семью? Сам знаешь, как это бывает. Там невестки, заловки, может, еще свекровь, свекор, и всем надо угодить. Вечные споры. А я, сам знаешь, к такому не привыкла. Покойный Янка, сохрани Господь его душу, ни разу даже не взглянул на меня искоса, не говоря уже о том, чтобы ссориться». «Эх, невестушка», — сказал братец Мата и скорбно махнул рукой. «Хороший он был человек. Доброты ангельской». «Вот и видишь, братец», — продолжила Смиля, — «я не знаю, что ты скажешь, а мне все кажется, что лучше бы еще немного обождать». «Верно, невестка», — согласился Мата, хорошенько затянувшись. «Тяжело, ты одна. Куда деваться? Но лучше уж, думаю, так, чем попасть в дурное место». «Да и люди еще», — сказала Смиля и подала Мате стакан ракии. «Странные они. Могут разговоры пойти. Вот, еле дождалась, пока год пройдет, и скорее под венец побежала». «Я и сам об этом часто думал, но, честно говоря, не хотел мешаться в твои дела», — сказал Мата, протягивая руку за стаканом. Но рука у него вдруг так задрожала, что половина пролилась. «Ты что, братец, ракия же льется», — сказала невестка Смиля и пошла долить ему из кувшинчика. «Оставь, невестушка, бог с тобой, не надо», — сказал Мата и отодвинул рукой кувшинчик, чтобы Смиля не доливала. «Мне хватит. Да и вечереет уже, пора мне», — добавил брат Мата и встал. «Да я ж говорю, поужинай, а там и пойдешь. Как ты без ужина? Весь день работал. Грех тебя голодным оставлять». «Пустое, невестушка», — говорит Мата. «Спасибо тебе, как родной сестре. Может, в другой раз. А мне еще к Нешу зайти надо. Он завтра на базар идет. Попрошу табака мне купить». «Передай ему, будь добр, пусть мне немного соли возьмет. Мне для скотины надо, а у меня ни крошки». «Не волнуйся, невестушка, скажу», — сказал Мата и пошел. «Спокойной ночи». Невестка Смиля проводила Мату до ворот. Долго она смотрела ему вслед, пока он совсем не скрылся из виду за садом. Рано утром, накануне Михайлова дня, Неша Сернич зашел к мате в мастерскую посмотреть, сделал ли тот давно заказанные сани. Смотрит, сидит мата на какой-то ступице, подпер голову рукой и молчит. Даже не услышал Нешина «доброе утро». «Эй, братец мата», — сказал Неша и похлопал его по плечу. «Чем занят-то?» «А?» — вздрогнул от неожиданности мата. «А, это ты, братец Неша. Ты мне санки-то те уже сделал, помнишь, я говорил? Видишь, уже и снег выпал». «Нет, братец Неша», — ответил мата равнодушно. «Мне сейчас не до санок и не до чего». «А что такое, братец мата?» «Да ты же знаешь, этот из Рудника приехал. Невестка Смиля почти уже согласилась». «Ну и согласится она. А что? Ты молчишь, а женщине, ей-богу, нужен мужик в доме. Не может она одна жить?» Тут Неша немного помолчал, а потом прямо накинулся на мату. «Слушай, дурачина, разве не видишь? Женщина только что сама не говорит: «Женись на мне, братец мата». До того она тебя любит, а ты еще свататься боишься. Откажет, мол». «Слушай, братец Неша», — в отчаянии сказал мата, — «если она выйдет замуж за другого, я сойду с ума, или убью кого-нибудь, или сам с жизнью расстанусь». Неша стал успокаивать брата мату, учить, что ему делать. Долго они сидели и разговаривали, а потом Неша Сернич пошел домой, а мата, наконец, занялся салазками для Нешиных саней. После этого их разговора сватов к Смиле поубавилось, да и прочие как-то сторонятся ее дома, и Смиля не выходит. С некоторых пор не видать ее ни в саду, ни перед домом, ни со скотиной, как раньше бывало. Дом все больше закрыт, как будто и живой души в нем нет. Да и братец мата как-то изменился. Прямо другой человек стал. Не дай Боже! Все дичится людей. С Нешей, правда, видится чуть ли не чаще, чем раньше. И все они наедине что-то шушукаются. Спросит кто мату: «Как там Смиля? Почему ее давно не видно?» Он никогда не ответит по-человечески. Вместо этого все куда-то разговор уводит, туману подпускает, а там и на другое переведет. Долго так продолжалось. А потом пошли по деревне разговоры, что людям стало являться всякое. Первым был Станка Джанабет. Он около полуночи видел человека с белым полотном через плечо. Тот потихоньку шел наверх, то ли к дому Янка, то ли куда-то на ту сторону холма. По крайней мере, Станка клялся всеми чудесами на свете, что видел его. Другой рассказывал, что тоже увидал ночью этого человека с белым полотном. Тот стоял на перекрестке, что вниз от дома Янка. Еще один клялся и божился, что опять видел того же человека на перекрестке посреди деревни. Стоит столбом, а полотно со спины свисает и тянется по земле на целый аршин. Потом кто-то стал рассказывать, что по деревне часто слышен грохот, будто гонятся за кем-то. Так болтали сначала в кочарах вокруг казанов для ракии, потом дома, потом по всей деревне, а потом и по всей ясенице. В процессе производства ракии важную роль играет казан, устройство, с помощью которого перегоняется брага. Традиционно для хранения сырья и изготовления ракии строили отдельное помещение — кочару. И вот понемногу заволновались что-то люди, перепугались. Ночью боятся нос из дому высунуть. И скотина тоже заволновалась. Собаки разлаялись, всю ночь лают, землю грызут. И вот, наконец, раздались голоса. «Ей же ей! Это Янка вампиром стал, возвращается домой каждую ночь, и...» Много еще всякого болтали. Многие, честно сказать, забеспокоились. Что делать? Как прогнать эту напасть из деревни? ходили к попу Миле и просили его помочь, чем сможет. Поп и слушать не захотел. «Какой еще вампир? Не мелите, люди, чепухи! Вы что, с ума посходили?» Отругал их как следует и выгнал. Они вернулись, как в воду опущенные. Все эти волнения и страхи в деревне продолжались где-то до Рождества. К Рождеству немного успокоилось. Слава Богу, кроме Груи и Спржи, никто больше ничего не видел. А он как раз в канун Рождества припозднился, возвращаясь домой, и посереть ночи встретил черного ягненка. Люди говорили: «Слава Богу, спокойно теперь в деревне». Но какое там? Ненадолго успокоилось. Под Сретенье по деревне внезапно разошелся слух, что по ночам теперь видят еще и какого-то ребенка. Никто бы даже под присягой не вспомнил, откуда пошел слух. Некоторые говорили, что ребенка первой увидела тетка Новка, а некоторые, что впервые услышали о нем от Неши Сернича. Как бы там ни было, снова деревня взволновалась, куда сильнее, чем раньше. Никто и носа на улицу не кажет. Как раз когда этот ужас охватил деревню, сидели как-то утром в деревенской корчме староста Живка, Груя Спржа, Рака Тотрк и Станка Дженобет. Сидят и разговаривают о напасти, постигшей деревню. «Ей-богу, люди, — сказал староста Живка, — это уже слишком? Так у нас вся деревня разбежится. Это не шутки, когда на рождественские гулянья такое». «Да ладно, староста! Раньше, — подхватил Груя Спржа, — еще до Дмитриева дня начали шептаться, что людям всякое является. А на Михаила Архангела мата встретил Янка на перекрестке, — сказал Станка Дженобет. «А это точно был Янка? — спросил староста, как бы сомневаясь, хотя слышал эту историю, наверное, раз 20. «Как вылитый, — ответил Рака Тотрк, — зачем человеку врать? А он клянется всеми чудесами на свете, что это был Янка. Дело было в пятницу или в субботу. Мата немного припозднился. Спускается он из дома Янка вниз, к себе в мастерскую. Ночь ясная, — говорит, — как стеклышко, — хорошо видно. Только, — говорит, — я к перекрестку. Это тот, что ниже дома Янка. Вдруг смотрю. А на перекрестке человек стоит, прямой, как палка, с полотном через плечо». «Прямо с полотном? — сказал староста Живка. — А то ж, — продолжил Рака Тотрк. — Что делать, — говорит, — деваться некуда. Покашлял, — говорит, — немного. Тот не шелохнулся. Я, — говорит, — подхожу ближе, присмотрелся. Что за диво? Братец Янка! У меня, — говорит, — волосы дыбом встали. — И что он тогда? — спросил Груя Спржа. — Ну, тогда, — говорит, — куда деваться? — заговорил я. — Не трогай меня, братец Янка, вспомни, сколько мы хлеба и соли по-братски разделили. Я ведь Христом Богом клянусь, присматриваю за домом и забочусь о Смиле, как о родной сестре. А тот ему отвечает: — Ну, братец Мата, если бы не твои слова... «Ну, иди, иди». А потом повернул в сад и ушел. «А куда же он ушел?» — спросил староста Живка. «Правду сказать, мат от страха даже не рассмотрел как следует. Это, брат, не шутки!» Оглянулся, — говорит, — один раз, когда уже далеко был. «И все, мне кажется, наверх он пошел, к своему дому». Тут Рака Тотрк замолчал. Замолчали и остальные. Потом начал Груя Спржа, покачав головой. «Напасть! Честное слово, что за напасть? Я давно знал, что тут что-то нечисто. Люди зря болтать не будут». «Да, братец, — согласился Станка Дженобет, — и помирать у нас с некоторых пор стали скоропостижно». «Эх, люди, — говорит староста Живка, — я уж не знаю, что делать. Деревня только немного успокоилась, а теперь еще этот проклятый ребенок». «Да, это и впрямь чересчур, — согласился Груя Спржа. — Каждую божью ночь грохочет, и сплошное несчастье от него в деревне». «Тетка Новка говорит, — сказал Станка Джанабет, — она его своими глазами видела. Говорит, и недели не прошло, как его похоронили, а он уже начал возвращаться. Сначала его слышала невестка Смиля, как он почитает-почитает на чердаке, потом встает и зовет ее: «Мама, мама, вставай, ужинать будем». «Так-таки читает?» — спросил староста Живка. «Это все чертовы штучки», — ответил Станка Джанабет. «Читает, да еще как! Не прошло и двух недель, как родился, а уже школу окончил. Он и в семинарию пошел. Вон наши извозчики, которые ездили в Белград около Савина дня, клянутся и божатся, что видели его в Белграде. Пришел в семинарию с сумочкой через плечо. По всей семинарии шум поднялся, когда он появился у дверей. Он сразу сел среди студентов и принялся читать лучше любого богослова, лучше своих учителей. Все смотрели и дивились, все слушали, как читает. «Ох, Боже, сохрани, чтоб его черти взяли!» — воскликнули все хором, и староста Живка, и Груя Спржа, и Рака Тоторк. «Не прошло и двух-трех дней, — продолжал Станка Джанабет, — а он, говорят, объявился в саду у дома, несет под мышкой какие-то здоровенные книжищи, все обтянутые бычьей кожей. Невестка Смиля аж застыла от удивления, когда его увидела. В сумочке у него полно сонников, гороскопов, вечных календарей. Он ее повесил на крючок и говорит: «Я, маменька, выучил богословие». И тотчас же принялся читать. Смиля только крестится. Ему хоть бы что, сидит и читает, встает, читает, выходит наружу перед домом, читает, дома читает, везде только читает и читает. И у старосты Живка, и у Груи Спржи, и у Раки Тоторка волосы дыбом встали. Ни у кого слов нет. Только глаза округлили и смотрят друг на друга. «Он, значит, не ест, не пьет, — продолжает Станка Джанабет, — только читает. А спать ложится, и, богом клянусь, раздувается, как кузнечный мех, а к утру опять сдувается, как было». Невестка Смиля это заметила и молчит. Даже братцу мать, говорит, сказать боится. Значит, не прошло и недели, как он вернулся с обучения. Как вдруг отбросил книги и говорит: «Ну, мама, я все прочитал, теперь все знаю». И начал бестолку болтаться по дому. Бродил так, бродил, пока не увидел на поленец какой-то ремень. Он наклоняется за ним. Нет ремня. Выпрямится — опять ремень. Снова наклонится — нету. И так 2-3 раза. И тут вдруг как закричит. Невестка Смеля выбежала из дома, у нее аж мурашки по коже, а он скорее в дом, аж позеленел весь от страха. 3 дня продрожал в лихорадке, да и помер. «А где же его закопали?» — невольно спросил староста Живка. «Говорят, где-то за кладбищем, на обочине», — отвечал Станка Джанабет. «На кладбище-то нельзя. Ребенок не крещеный, да и вообще не ребенок, а какая-то кара Божья. Я, конечно, не знаю. К дому Янка тогда никто и близко не подходил. Похоронили его, кажется, Неша Сернич и тетка Новка. А как же? А теперь новая напасть. Не дает он деревне покоя. Каждую ночь приходит и бродит по чердаку, читает и зовет: «Мама, мама, идем ужинать». Невестка Смиля сама не своя от страха, всю ночь уснуть не может. Уж сколько ночей братцу мати приходилось с ней сидеть. Я, честное слово, не стал бы там сидеть. Даже будь она мне родной сестрой, — сказал Груя Спржа. — Да уж, я тоже, — сказал Рака Тоторг. — Но ты же знаешь Мату. И с покойным Янко он хорошо ладил, да и вообще человек мягкий, сердце у него доброе. — И так каждую ночь, — продолжал Станка Джанабет, — а наутро смотришь, а на чердаке или в доме у камина стоит низкий столик, а на нем все какие-то щепочки да чурбачки. Так разговаривали в деревенской корчме староста Живка, Станка Джанабет, Груя Спржа и Рака Тоторг. Прозвища уважаемых людей достаточно необычны. Их зовут приблизительно Станка Дуралей, Груя Поджарка и Рака Тук-Тук. Это были хозяйственные люди, обстоятельные. Староста всегда договаривался с ними по важным для деревни вопросам. Им нравилось все слышать и обсуждать, что бы ни случилось, хоть в их собственной деревне, хоть через две деревни от них, они сразу откуда-нибудь узнают. Это у них как-то само собой выходило. Они, значит, долго еще обсуждали со старостой, как им быть и как избавить деревню от этой напасти. К попу идти, так он их уже однажды отчитал, ему об этом больше не заикнешься. К властям идти тоже не годится. Кто его знает, что там наверху скажут, не введет ли это деревню в лишние расходы? Самим справляться тоже нехорошо, можно хуже сделать. А так, слово за слово, договорились сходить еще раз к попу Миле и попросить его посмотреть и как-нибудь отвести беду, если знает как. Ранним утром, на третий день после этого разговора в корчме, пришли к попу староста Живка, Груя Спржа, Рака Тоторг и Станка Джанабет. Поп Миле их увидел и немного удивился. Что это они так рано? Попадья Нера как раз вышла из дома с тазом кукурузы в руках покормить индюшек. Те собрались под дверью, кудахчут, шеи вытягивают, а тут вдруг люди. — А поп дома, матушка? — спросил староста Живка. — Вон он, в комнате, как раз встал, — ответила попадья и отошла с прохода. Зашли они один за другим и в комнату к попу. Кто-то говорит «благослови, батюшка», кто-то «благослови, поп». Расселись кто на стул, кто на скамейку. Поп Миле сразу вышел, сказал что-то попадье и вернулся. Скоро зашла попадья с графином ракии и маленькими стаканчиками на изукрашенном подносе и стала угощать гостей. Когда все выпили по одной и малость поговорили, староста Живко начал. — Понимаешь, поп, ты прости, что потревожили, но что делать? Вот мы, я, Груя, Станка и Рака, уже и так и сяк все обмозговали. Не годится, думаем, опять тебя спрашивать. — А что такое, Живко? — спросил поп Миле. — Да вот, — продолжал староста Живка, — вся деревня сидит, как мыши по норам. Ночью не пройдет, чтобы какое-нибудь чудо не пугало людей. — Пугает это еще куда ни шло, — признал Груя Спржа. — Но умирают люди. — Да и скотина тоже что-то волнуется, боится, — добавил Рака Тоторг. — Коровы ревут всю ночь, собаки лают. — По дороге спокойно не пройти, — подхватил Станка Джанабет. — Если так дальше пойдет, вся деревня разбежится. — Такой беды старики не упомнят, — сказал Груя Спржа и махнул рукой. — Давай, поп, научи нас, что нам делать, как быть, — сказал староста Живка. — Ох, люди добрые, — начал поп Миле, слегка улыбаясь. Вас прямо никак не угомонить. Что с вами такое, Бога ради? Ведь 100 раз вам уже говорил, чтобы бросили глупости. Какие вампиры? Какие призраки! Нет тут ничего! Где-то что-то зашуршало, а вы уже подняли крик. Конечно, надо народ пугать. Если скотина ревет, так на то она и скотина. Что ей еще делать? И собаки всегда лают, на то они и собаки. А умрет кто? Так и это бывает. Ничего странного. Но поп, — начал Станка Джанабет, — люди же своими глазами видели сначала Янка, теперь вот этого ребенка. — А кто видел? — спросил поп. — Ну-ка, Станка, скажи, пожалуйста, кто видел Янка? Ты сам его видел? — Вообще-то нет, но Неша Сернич говорит, а Неша его видел. Он говорит, ему это рассказал братец Мата и клялся всеми чудесами на свете. А если Мату спросить, так он тоже скажет, что ему кто-то пятый-десятый рассказал и клялся всеми чудесами на свете, — сказал поп Миле сердито. — Бросьте вы ерундой заниматься. Подумайте сами и поймете, что все это ерунда и бояться нечего. — Но вот и Станка говорит, что видел Янка, — сказал староста Живка. — Я от него первого услышал. Верно, Станка? «Тут я тоже не побожусь», — ответил Станка Джанабет и почесал в затылке. «Как-то глухой ночью я видел, как кто-то потихоньку поднимается от деревни в гору. А был это Янка или кто-то другой, не скажу точно, но он точно что-то нес через плечо, белело в темноте что-то». «Какой Янка, бог с вами!» — подхватил поп Мили. «Кто его знает, кто это был?» Может, припозднился кто, или вор какой пришел в деревню с мешком стянуть что-нибудь. Знаю я таких вампиров. — Но, поп, — говорит Груя Спржа, — Янка, ладно, что было, то прошло, а беда в том, что этот проклятый ребенок никому покоя не дает. — В самом деле, Груя, не дури, — сказал поп Миле, — и не стыдно тебе, взрослый человек, о глупости болтаешь. — Это не глупости, поп, — признал Станка Джанабет, — а несчастье. Люди уже не могут больше. Ночи не пройдет, чтобы он в деревню не приходил. — Значит, говоришь, ребенок, — спросил поп и улыбнулся. — Ей-богу, поп, как есть ребенок, — уверенно сказал Рака Тоторг. — Как только наступает глухое время, а он уже на чердаке, зовет невестку Смилю ужинать, — «А говорят, он и наукам обучился, верно, Станка?» Тут поп Миле расхохотался. Гости, маленько приуныв, переглянулись, а поп говорит, «Идите себе спокойно по домам и займитесь делом. Не тратьте время попусту. Честное слово, нет тут ни вампиров, ни духов, ни призраков. Скажите домашним, чтобы не боялись понапрасну, не болтайте об этом». И увидите, само все утрясется и успокоится. — И все-таки, поп, — медленно проговорил староста Живка, — точно не хочешь посмотреть? — Что там смотреть, староста? — ответил поп уже сердито. — Что вы меня насильно в гадалки рядите? — Говорю вам, оставьте эти бредни, а не хотите, так хоть меня не впутывайте. Все замолчали. Поняли, что с попом Миле каши не сваришь. Посидели еще немного. Попадья Нера принесла им кофе. Они попили и пошли потихоньку. Как отошли подальше от поповского дома, Станка Джанабета говорит. «Ох, люди, странные нынче попы пошли!» — А если бы у его дома всю ночь стучало, — говорит Рака Тоторг, — посмотрел бы я на него, тогда бы он не говорил, глупости это все, бросьте ерундой заниматься. — Как знать, — говорит староста Живка, — может, он и прав. — Брось, староста, — говорит Груя Спржа, — знаю я, что его гложет. — Что? — спросил староста с любопытством. — Ну, догадаться нетрудно, — сказал Станка Джанабет. Ребенок богословие изучил, не хуже его читает. Поп Миле это отлично знает, вот и боится. А нам, говорит, незнамо что. Ей-богу, так и есть! — вскричали все в голос, страшно довольные тем, что так хорошо во всем разобрались. — Так что же нам теперь делать, люди? — спросил староста. — Я, честно сказать, не знаю, — сказал Груя Спржа. — И я, — сказал Тотрк и пожал плечами. — И я тоже, — добавил Станка Джанабет. Все задумались и долго шли молча. А потом вдруг Станка Джанабет и говорит. — Слушайте, люди, а может, нам съездить к попу Ивка в Рудник? — А и правда? Это ты, ей-богу, хорошо придумал, — подхватил Рака Тотрк. — У попа Ивка есть та книга. Если он не подскажет, что делать, то уж никто не поможет. — Что делать? Пойдем к попу Ивка, — говорит Груя Спржа. — А ты, староста, что скажешь? — На худой конец давайте попробуем, — ответил староста Живко, соглашаясь. — Придется пойти к попу Ивка, — согласился Станка Джанабет. — Поп Миле не может пожаловаться, что мы это через его голову делаем. Столько раз мы его просили помочь, если может. А раз он не хочет, так мы пойдем к Ивка в Рудник, а там как Бог даст. На то мы порешили. Договорились съездить к попу Ивка в Рудник. Перед Лазаревой субботой объявились в Руднике перед домом попа Ивка староста Живка, Груя Спржа, Станка Джанабет и Рака Тотрк. Этот поп Ивка, он очень старый. Он не учился ни в каких семинариях, но знает куда больше любого богослова. Высокий, прямой, как палка, седая борода уже до пояса. Уже несколько лет, как у него не осталось ни единого зуба. Он даже больше не ходит по приходу. Бог дал ему сына, Ивка его отдал в учение, а потом сделал священником. Сын и заменил его. А поп Ивка в основном дома сидит. Иногда читает молитвы. А если случается, что кто-то заболел и лекарства не помогают, то идут к попу Ивка, а тот читает страшную молитву из той старой книги, и человек выздоравливает, все как рукой снимает. Странным путем получил поп Ивка эту книгу. Ни у одного попа такой нет. Прошло уже больше 20 лет с тех пор, как был Ивка сон. Пришел к нему какой-то старик, седой, как овца, весь в белом, и говорит. — Ивка, сынок, не будет тебе удачи, если не пойдешь до рассвета к монастырю. Там в дупле старого гнилого бука лежит книга. В ней написано все на свете. На завтра поп Ивка все думал, идти или нет. На следующую ночь опять уснул он. Пришел тот старик и говорит, «Ивка, сынок, не будет тебе удачи, если не возьмешь из дупла книгу». Ивка снова раздумывает, идти ему, не идти. На третью ночь старик опять явился. «Слушай, Ивка, сынок». Заберешь ты уже эту книгу из дупла, смотри, не то пожалеешь. Деваться некуда. Встал Ивка до рассвета и пошел прямо в горы к монастырю. Нашел тот большой гнилой бук, толстый, 10 человек не обхватят, ствол полый, 300 лет ему должно быть. Поп Ивка заглянул в дупло. Долго там ковырялся, мучился, пока в самом деле не выкопал старую-престарую книгу, написанную целиком на кроличьей шкуре. Поп Ивка забрал ее домой, а потом разошелся слух, что нет лучшей молитвы, чем та, которую читает поп Ивка из этой книги. Значит, явились к дому попа Ивка, староста Живка, Груя Спржа, Рака Тотрк и Станка Джанабет. Старый поп Ивка гулял перед домом. Борода белая, как кудель белой шерсти. Все по очереди поцеловали ему руку. Спрашивает их попывка, что такое, что они в самый рудник к нему пришли. Они рассказали ему все как есть. Попывка завел их в комнатку, столовая или что-то вроде. Чисто, бог ты мой, так все и пахнет чистотой. Кругом широкие полки, а на полках старые книги. Епитрахили, четки, просфоры. Посередине краем к стене стоит крепкий дубовый стол, потемневший от времени. А на нем какие-то требники, немного базилика, крестики всякие, куски желтого воска от свечек. На одной стене висит несколько деревянных прямоугольников. Иконы уже почернели от времени. Едва-едва только можно разобрать по большим желтым кругам, где были головы святых. Перед иконами висит серебряная лампада, местами уже позеленевшая от масла. Под иконами у стены стоит небольшая скамеечка, усланная пестрыми коврами. А на дальней стене виднеется дверца какого-то стенного шкафа или вроде того. Уже вся копотью покрылась, до того старая. Попывка снял скуфью и положил ее на тот стол. И староста Живка, и Груя, и Рака, и Станка невольно тоже сняли шапки, стоят и молчат. Поп вытащил из-под мехового воротника какой-то ключик, открыл этот шкаф и достал какую-то огромную книгу в переплете из толстой бычьей шкуры. Обложка совсем потемнела, а толстая, что твоя доска. И у старосты Живка, и у остальных от этой книги прямо мороз по коже продрал. Поп положил книгу на стол и открыл. Страницы толстые и уже плесенью покрылись от времени, буквы крупные, как кошачьи следы на снегу. Прямо гнилью от нее пахнуло. Поп листает страницу за страницей, читает, качает головой, моргает, шепчет что-то. Все только глаза вытаращили и глядят, дивятся и попу, и книге. Попывка закрыл книгу и говорит: «Храни Господь всех христиан от дьявольской напасти!» Потом покачал головой и спросил: «А могила ребенка известна?» «Известно, поп», — ответил Станка Джанабет. «Есть люди, которые знают». «Ага-ага», — сказал попывка. «Раз известно, сходите на могилу в первую пятницу новолуния ночью и возьмите немного земли». «Надо прямо с могилы, поп?» — спросил староста Живка. «Да, сынок, с могилы. Одной горсточки хватит. Но запомните, глубокой ночью. А потом идите прямо на гору и ни за что не оборачивайтесь». Тут староста Живка и остальные прямо задрожали от ужаса. «Как подниметесь в гору, — продолжал попывка, — раскидайте эту землю, только смотрите, чтобы далеко разлетелось, а потом возвращайтесь по домам. Но берегитесь, не вздумайте обернуться». «А дальше что, поп? — медленно спросил староста. «А дальше не беспокойтесь. Бог даст, все будет хорошо», — закончил попывка. Староста Живка вынул 3 рубля, дал попу за труды и поцеловал ему руку. Остальные тоже поцеловали руку, распрощались с ним и пошли. На завтра уже вся деревня знала, что сказал поп Ивка этой депутации. И мужчины, и женщины, и дети все в тот день только и говорили, что о заплесневелой книге, о попе Ивка и о ребенке. Праздник нынче — вербное воскресенье. Перед деревенской корчмой собралась толпа, а посреди толпы младен скаковац машет руками и распинается. «Голову даю на отсечение, — говорит младен и показывает на свою шею, — если это неправда». «И это значит, жив он рассказывал?» — спрашивает кто-то из толпы. «Он самый», — говорит Младин. «Он врать не станет. Вот накануне масленичных гуляний он повез в Оранжеловоц немного ракии на продажу. Одно, другое, пока отмерил, пока продал, уже день прошел. Домой возвращался уже по ночи. Тишина, — говорит, — даже лист не шелохнется». Тут люди подошли поближе к Младину, чтобы лучше слышать, и он продолжил чуть тише. Только он спустился к повороту, свернул в деревню, вдруг слышит. Дальше по дороге запричитал кто-то: «Эй, путник, выручай!» Я, — говорит, — приостановился, боязно, потом пошел потихоньку вперед. Тут смотрю, белеется что-то в темноте у обочины, как будто человек лежит, что ли. А от него отскочил какой-то ребенок и убежал наверх в заросли. «Ничего себе! Ух, что делается! Господи, спаси и помилуй!» — зашептались люди. А Младен продолжил. Валы глаза вытаращили и понеслись, чуть телегу не опрокинули. Живон их тогда хлестнул и погнал поскорее домой. А того голоса больше слышно не было. «Да ладно, это еще ничего», — вылез из толпы Петрич Голик. «Если бы вы знали, что с Момером было!» «Да ну, врет твой Момер», — сказал Младен и махнул рукой. «Не верю я ему, хоть ты тресни». как знать», — зароптали в толпе. «Может, с ним и правда что-то такое приключилось». «Да говорю же вам, люди», — вмешался Петрич, — «я Момера знаю. Правда, он может и приврать, но тут не врет». «Кто? Момер?» — сказал Младен Скаковец, нахмурил брови и вперился в Петрича. «А ты знаешь, что Момер, если соврет, так солнце в небе остановится». «Да оставьте вы Момера!» — не выдержал какой-то мужик в толпе. «Давайте послушаем, что Петрич скажет. Рассказывай, Петрич». «Под Благовещение», — начал Петрич, — «в самую ночь шел Момер по дороге вдоль ясеницы, один. Нигде ничего не слыхать, а туман густой, как тесто. И вдруг ни с того ни с сего грохот, аж земля трясется». Момер застыл, как вкопанный, и мимо него промчался ребенок на неоседланной лошади, а за ним целый табун лошадей. «Скачут, — говорит, — куда-то, как ветер, грохот стоит, все трещит. Момер и сам не помнит, как домой добрался». «А наш поп Миле говорит, что ничего нет, — сказал Груя Спржа, только что присоединившийся к собравшимся. «И сегодня утром пришел меня поучать», — добавил Станка Джанабет, который тоже как раз подошел. «А что говорит?» — спросил кто-то из толпы. «Да ну его совсем», — продолжил Станка Джанабет. «Я как раз был рядом с его домом, и тут вдруг он мне дорогу перегородил, и ни с того ни с сего. Вы, люди, совсем мои слова ни в грош не ставите. Чуть что бежите в рудник, чтоб вам там поп Ивка читал из старых книг». «Ну, здорово, да. Но, поп, — говорю я ему, — мы все тебя любим и уважаем как священника и духовника. Но что ж делать, если такая беда пришла?» «Мне не то жалко, что вы к Ивка пошли, — отвечает. — Мне просто жаль, что вы меня не слушаете, а все ищете какое-то колдовство и суеверие». «Вот так, — сказал. Потом совсем осерчал, развернулся и к себе во двор. Только крикнул мне на прощание: «Да делайте, что хотите, только не плачьтесь потом». «Да, поп у нас малость сварлив», — сказал кто-то из толпы. «Но надо признать, человек на своем месте», — добавил кто-то из мужиков. «Его, если спросишь или позовешь, он придет, поможет. Одно только с ним нехорошо. Молитв над больными читать не любит. Ему, прости Господи, прямо неприятно, когда приходят больные, просят, чтобы он почитал». «Еще и ругать человека станет», — добавил Груя Спржа. «Почему ты не ищешь лекарства? Поспрашивай людей, может, они знают, или сходи на базар, спроси врача, брось ты это колдовство и молитвы». Иногда до такого договориться прям как будто ни поп и ни духовник. — Попу, конечно, всяческое уважение, — сказал Станка Джанабет. — И все-таки попывка есть попывка. Вы б его только видели. Другого такого не найдешь. И Станка рассказал в мельчайших подробностях, как они ходили в рудник, как их там встретил поп Ивка и что он им сказал. Хотя в толпе не было ни единого человека, который бы прежде этого не слышал, все равно все подошли поближе, сгрудились вокруг Станка и слушали его с вниманием и любопытством. Только Станка договорил, как на дороге с холма показались староста Живка и Рака Тоторк. За ними чуть поодаль шли Неша Сернич и братец Мата. Поравнявшись с людьми, староста подозвал Станка Джанибета и Грую Спружу, и все они вместе направились в корчму. Староста что-то шепнул корчмарю, и все один за другим зашли в его комнату. Староста, три его знаменитых советника, Неша Сернич и братец Мата. Они закрыли за собой дверь, чтобы их никто не побеспокоил, и расселись, кто на стул, кто на кровать корчмаря. «Когда там у нас новолуние?» — спросил староста Живка после недолгого молчания. «Кажись, сейчас, на Светлую Седмицу», — сказал Рака Тоторк. «Ойли», — возразил Груя Спржа, — «на следующее воскресенье выпадает». «Нет, Груя», — сказал братец Мата, — «не тогда, а как раз на Светлую». «Мне тоже так кажется», — добавил Станка Джанабет и начал что-то считать на пальцах. Остальные тоже принялись считать, кто на пальцах, кто глядя в потолок, кто в землю. «Точно», — сказал староста Живка, — «новолуние на пятницу выпадает сразу после Пасхи». «Верно», — согласились все, — «туда и выпадает». «А, ну, значит, я перепутал», — сказал Груя Спржа. «Ну, значит, Станка и ты, Рака, и все остальные», — сказал староста. «Давайте по-людски договоримся, что делать будем. Вы уже знаете, что нам рассказал поп Пывка». «Знаем, знаем. Слышали?» — ответили все. «Пойдешь, Груя?» — спросил староста. «Честно сказать, староста, — ответил Груя, потеряв шею, — мне бы как-то не хотелось идти». «Тогда пусть Станка, — сказал староста». «Кто, я?» — ответил Станка и аж вздрогнул. «Я и не пойду. Что угодно сделаю, но чтобы на кладбище, да еще ночью в такой час...» «Не... «Его не на кладбище закопали, а где-то у дороги, за кладбищем», — продолжал староста. «Так ведь, Неша?» «Да вроде как там, за кладбищем», — медленно ответил Неша и покосился на братца Мату. «Где бы там ни было, — сказал Станка, — могила есть могила. Смейтесь, если хотите, но я, честное слово, боюсь». «Тогда пусть Рака сходит», — продолжил староста и слегка улыбнулся. «По правде, староста, — заявил Рака, — я не так робок, как Станка, но пусть лучше кто-нибудь другой. Я все равно не знаю, где он зарыт. Вон, пусть Неша сходит или Мата». «Да-да, пусть лучше Неша или Мата сходят», — сказал Груя Спржа. «Они где могила знают», — добавил Рака Тоторк. «Что скажешь, Мата?» — спросил староста. «Ну, староста, как прикажешь. Я только не хочу один идти», — ответил братец Мата и скосил глаза на Нешу, а тот слегка усмехнулся. «Ну и сходите с Нешей», — сказал староста. «Да, да, лучше пусть вдвоем идут», — закричали остальные. «Я не против», — сказал Неша. «Раз братец Мата пойдет, могу и я». «Слава богу! Еще одну заботу мы с себя скинули», — сказал староста Живка. На том порешили и разошлись из корчмы каждый в свою сторону. В тот день в деревне только и говорили, что о пятнице в новолунии и о мужестве Неши и Маты. Люди вздохнули с облегчением. В все твердо уверились, что теперь деревня избавится от напасти, и все, наконец, успокоится. Так и вышло. Пришла Пасха, по селу веселье, гулянье, крестный ход, выпивка. Люди, ох, как поздно возвращаются домой. И вот так чудо, никому ничего не является. Мало-помалу все прежние чудеса и ужасы превратились в байки, какие рассказывают на празднике за стаканчиком вина или в деревенской корчме, когда делать нечего. И невестка Смиля опять появилась. Тетка Новка навещает ее почти каждый день, а иногда и другие женщины из деревни заходят. Они, бывает, заведут с ней разговор о Янке и о том ребенке, просят ее рассказать, правда ли все так и было, как в деревне рассказывали. Но все без толку. Невестка Смиля так умело переводит и запутывает разговор, что вообще ничего не разберешь. А часто делает вид, будто и не слышала. Мало-помалу женщины поняли, что невестка Смиля как-то не любит об этом говорить, и отступились. Не расспрашивали ее больше и не заговаривали об этом. А накануне Юрьева дня по деревне разлетелась весть о том, что невестка Смиля замуж выходит. Сосватал ее братец Мата. В деревне, когда кто женится или замуж идет, все другие пересуды на нет сходят. «А я знал», — говорит Станка Джанибет Груиспрже, Раки Тотурку и старости Живка, — «что этим кончится». «Ну и пусть женятся». «Что?» — говорит староста. «Мата человек хороший, трудолюбивый, честный». «И добрый, душевный», — добавляет Груиспржа. «И по совести сказать, он же дом и хозяйство берег, как свое». «Да и Смиля женщина хорошая», — говорит Рака Тотурк. «Молодая, красивая. Жаль, если бы так и осталась одна. И мать хорошо. Хозяин из него отменный». «И кто бы мог подумать», — удивляется староста Живка. «И надо же, именно за него пошла. Ну да и ладно, счастье ему». Вот что можно было услышать, когда эти люди говорили о женитьбе Маты и замужестве Смили. Но можно было также услышать, как младенска ковац пакостно ухмыляется и говорит: вон оно как! И днем, и ночью его из этого дома не выгонишь. Все говорил, мол, благое дело. Знаю я такие благие дела. Такое наследство, столько имущества, — поддакивал ему Петрич Голяк. Могла же выбрать любого парня, кого захочет. А кого выбрала? Мату, тележника, голодранца. Ему никто больше ее обода в починку не дает. — А какие люди к ней сватались, а? — продолжал тогда младенскаковец. — Говорит, мол, издалека они. Ну, не хотела далеко уезжать, нашла бы кого-нибудь у себя в деревне. Зачем же за Мату? — Мне только жалко, — добавлял к этому Петрич Голяк, — что такое наследство попадет в руки этого голодранца. Но кто знает, может, и ему не удастся столько разбазарить. Помимо этого разговора можно было услышать и что-то вроде этого. — Слушай, а правда Мата сосватал Смилю? — спрашивала какая-нибудь женщина у закадычной соседки. — Ты разве не слышала, кума? — отвечал это. — Как вчера пели у Смили в доме. — Слышала, но ведь ты подумай, а? — Я вот ей-ей так и знала, что так будет. — Да все уж знали, кума. Смили же не просто так стольким отказала. — Может быть, она тут и не виновата. Сваты сами разбежались. Тогда же, помнишь, сначала Янка стал возвращаться, потом этот ребенок. — Кто его знает? — Я не знаю, врать не буду. А только странно, что именно тогда Янка вампиром вернулся. И вот по разным разговорам выходило, что вся деревня давно знала, что братец Мата в конце концов женится на Смиле. И в то же время все были ужасно удивлены. И пока вся деревня говорила о Смиле и брате-мате, наступило первое воскресенье после Юрьева дня. Невестка Смиля и братец Мата обвенчались. Кумом на свадьбе был Неша Сернич, старым сватом — староста Живка, а дружкой — сынок Раки Тоторка. Хозяйкой на свадьбе была тетка Новка. Хорошо погуляли на свадьбе Маты и Смили. Вся деревня собралась. 3 дня ели, пили, пели, танцевали. Все разошлись по домам сытые и довольные. Все говорили: «Давно не было такой свадьбы». Даже младен Скаковац сказал, уходя: «Спасибо, братец Мата, за привет и угощение. Так я рад, будто ты мне брат родной. Вот так». Петрич Голяк поцеловал на прощание Мату и говорит: «Честное слово, вот и младен подтвердит, такого человека, как ты, днем с огнем не сыскать. Ей-ей, не вру». Вот так, значит, братец Мата обзавелся хозяйством. Бог знает, получил бы он когда-нибудь такое имение, если бы все еще тесал ободья и оси. Теперь, слава богу, всего хватает. А ко всему — трудолюбивая, молодая, да еще и красивая жена Смиля. Так они друг друга любят, лучше и быть не может. Да они и при жизни покойного Янка друг о друге заботились, и после. Прошла свадьба Маты и Смили, кончилась шумиха, деревня уже совсем успокоилась. Больше никто ничего не боится, никаких больше вампиров, никаких призраков. Не видать больше человека с белой тканью через плечо, ничего не грохочет в деревне. Люди спокойно приходят и уходят из дому в любое время, когда им вздумается. Под Дмитриев день опять был праздник в доме у Маты. Бог дал ему сына, здорового, красивого, как золотое яблочко. Крестил его поп Мили, а имя крестный по просьбе Маты выбрал такое — Янко. По сербской традиции имя ребенку давал именно крестный. На праздник пришли все видные жители села. Поп Мили, староста Живка, Неша Сернич и еще многие. Были красивые здравицы, пение, шутки. Случайно зашел разговор и о прошлогодних видениях. — Слушай, Мата, дорогой, — спросил к слову староста Живка, — неужто ты и правда встретил Янка на перекрестке? — Да понимаешь, староста, — ответил брат Мата, отводя глаза, — это, по правде сказать, давно было, я уже как-то подзабыл. — Да, давно, — согласился Станка Джанабет. — Как раз в прошлом году примерно в это время и я видел этого человека. Только мне все что-то кажется, что он был немного потолще и помельче покойного Янка. — Да, покойный Янка, храни Господь его душу, — сказал староста, — был человек высокий и сухощавый. — Я знаю, — продолжал Станка Джанабет. А этот был невысокий и полненький. Вот примерно, как не в обиду будь сказано, как наш братец Мата. Братец Мата слегка закашлялся и вышел за дверь. Должно быть, Смили что-то сказать. — А правда, невестушка, — обратился Рака Тоторк к невестке Смили, которая как раз внесла поднос с гибаницей. Гибаница — популярный на Балканах пирог из слоеного теста с сыром. «А правда тот ребенок читал на чердаке?» Невестка Смиля поставила перед гостями гибаницу и быстро вышла, сделав вид, что не слышала, о чем ее спрашивает Тоторк. «Оставьте, люди, эти разговоры», — сказал староста Живка. «Ни к чему они сейчас. Нам есть, слава богу, о чем еще поболтать». «Ты прав, староста», — сказал Неша Сернич и взял стакан. «Ну, за здоровье первенца!» И закрутил красивую, витиеватую здравицу, как умеет хороший крестный. Гуляли в тот день до темна. На завтра поутру сидели в деревенской корчме младен Скаковец и Петрич Голяк. Было еще несколько человек из деревни. Перед Младиным и Петричем шкалик ракии, а они не пьют. «Давай, Младин, — предлагает Петрич, — глотни немного, а я допью». «Ох, братец, не могу, — отвечает Младин. Перепились мы вчера у Маты, прямо голова болит». «И мне что-то не хочется, — говорит Петрич. Хорошо мы вчера у Маты посидели. Только слушай, ты что-то такое говорил, когда мы сюда шли, а как эти двое ребенка-то прогнали?» «Ты же знаешь, — начал Младин, — что прочитал поп Ивка из своей книги». «Знаю, братец, как не знать, — говорит Петрич и придвигается ближе, чтобы лучше слышать. Давай уж рассказывай». Тут и другие стали подсаживаться послушать. «Ну так вот, — продолжил Младин, — Неша Сернич и братец Мата отправились глухой ночью прямо на могилу этого ребенка. Неша взял с могилы горсть земли, завязал в полотенце и скорей на гору. Не успели они отойти на добрый десяток шагов, а ребенок уже топочет за ними, а потом закричал, как сквозь слезы, «Куда вы меня несете?» «Прямо закричал!» — изумленно переглянулись слушатели. «А то!» — подтвердил Младин и продолжил. «Они молчат, не оглядываются ни в какую и скорей вперед». Когда они уже высоко поднялись в гору, Неша высыпал землю из полотенца и разбросал везде понемножку. Ребенок вскрикнул и кинулся в заросли собирать. Знаете, если землю с могилы так разбросать, нипочем не вернется, пока все не соберет до последней крошечки. — Знаем, знаем, не тяни, Младин, рассказывай, что дальше было, — насели люди, горя желанием услышать, что дальше. «Они быстро повернулись», — продолжил Младин, — «и назад побежали». Только вышли на открытое место, вдруг откуда ни возьмись волк завыл. Помолчал немного, потом другой завыл с другой стороны, потом еще. Тут закричал этот ребенок, «Господи помилуй!» Так закричал, что по всей горе слышно. Потом вскрикнул еще раз, но уже слабее. И, наконец, все стихло. «Наверное, его волки растерзали», — сказал один из слушателей. «Растерзали, а как же», — подтвердил Младин. «И что дальше было?» — спросил Петрич. «Ничего», — ответил Младин. «Говорят, еще на следующий день тетка Новка нашла в ясенице красную рубашку, ту самую, в которой ребенок родился. Зацепилась за камень на мостках, где белье стирают. Тетка Новка отогнала ее палкой, и водой ее унесло. Вот как все было». Вот так, по рассказу Младена Скаковца, окончил свои дни тот жуткий ребенок. Об этом еще долго рассказывали, когда не было уже на свете ни братца Маты, ни невестки Смили, ни Неши Сернича, ни Младена Скаковца, и всегда в конце добавляли «Вот как все было». Однако все было не так. Вы, наверное, заметили, что эта история какая-то запутанная и немного неясная. Это все потому, что правды в ней очень мало. Правда, что братец Мата и братец Янка очень друг друга любили. Правда и то, что невестка Смиля и братец Мата любили и заботились друг о друге и при жизни Янка, и после его смерти. Правда, что братец Мата женился на Смиле. Остальное — откровенное вранье. Янка не становился вампиром. Не было того ужасного ребенка, и не читал он, и волки его не растерзали. Ничего этого не было. Слух о том, что Янка превратился в вампира, распустил братец Мата, чтобы отогнать сватов от Смили. Мата и был тем самым вампиром. Он бродил по ночам около дома Янка и по всей деревне с тряпкой через плечо, пугая людей, собак и скотину. Историю о ребенке придумал и разыграл для Маты Неша Сернич, а распространил ее Младен скаковец, тетка Новка и Момир, тот самый, который, если соврет, то и солнце в небе остановится. Вот как все было.